Глава 6. Вульф сидел у себя в многоцветном кресле, откинувшись на спинку. Глаза его были закрыты, губы сжаты, пальцы сложены в замок на верхней оконечности центральной возвышенности. Я остановился у окна и смотрел на улицу. Шагов за 50 от дома на опушке леса стоял полицейский, разглядывая что-то на дереве. Я прищурился и тоже посмотрел в ту сторону, решив, что на ветке у самой вершины пристроился какой-нибудь репортер. Но это была, скорее всего, белка или печушка. Вульф заговорил у меня за спиной. «Который час?» 6:20. Я повернулся к нему. «Где бы мы были сейчас, если бы выехали в 2 часа?» «На шоссе номер 22 в 4 милях южнее Хусик-Фолле». «Чепуха! Откуда вы можете знать?» «Это как раз я знаю. Чего я не знаю, так это почему вы подсунули послу чужую форель?» «Они поймали 34 штуки. Я приготовил 20, только и всего». «Окей. Не хотите говорить, не надо. Если я чего-то не знаю, это мне не повредит. Я скажу вам, что я думаю. Я думаю, что этот тип, который наладил нас сюда убивать Лисона, поддерживал с вами связь через форель, разрезал рыбину, клал туда записку и пускал в реку. Келлифи поймал несколько таких, и вам пришлось выждать, пока повар отвернется, чтобы достать эти записки. И когда...» В дверь постучали, я подошел, открыл, и хозяин О.В. Бреген молча шагнул внутрь. Ну и манеры. Когда я закрыл дверь, он уже прошел через всю комнату и разговаривал с Вульфом. «Я хочу вас о чем-то попросить». Вульф открыл глаза. «Да, мистер Бреген, к чему нам церемонии? Да и стоять тоже вроде ни к чему. Меня всегда смущает, когда приходится говорить с человеком, глядя на него снизу вверх. Арчи!» Я пододвинул кресло к коренастому верзиле 6 футов ростом, не рассчитывая на благодарность, и, само собой, ее не услышал. Руководители делятся на 2 типа. Одни умеют говорить спасибо, другие нет. И мистера Брегена я уже расклассифицировал. Но поскольку Вульф выдал ему разок насчет церемоний, я решил, что могу тоже попробовать. И сказал, не стоит благодарности. Он не расслышал. Холодный пронзительный взгляд серых глаз нацелился на Вульфа. «Мне понравилось, как вы разделались с Колвином», — заявил он. «А мне нет. Я хочу домой. Если я поговорил с человеком, который мог дать мне то, что я хочу, но не дал, значит, я опростоволосился. Надо было к нему подмаслиться. Тщеславие — могучая вещь. Он болван». «Не согласен. Сегодня у Вульфа было явно поперечное настроение. Я считаю, что, в общем, он справился неплохо. Для мелкого чиновника из глубинки он держался против вас с мистером Феррисом просто молодцом». «Ба, он болван! Додуматься, что кто-то из нас преднамеренно убил Лисона. Это такая нелепица, что только болван может говорить о ней всерьез». «Ну, не большая нелепица, чем история о том, как браконьеру, прихватившему у вас полено вместо тросточки, вдруг ни с того ни с сего взбрело в голову убить им человека. Застигнутые браконьеры не убивают, а убегают». «Ну, пусть не браконьер», — резко сказал Брегин. «И никто из нас. Но одному Богу известно, что теперь станется с моими планами. Если это дело не распутать немедленно, может случиться все, что угодно. Лисона убили в моем доме. Госдепартамент может указать мне на дверь, но это еще не самое страшное. Страшно, если посол Келлифи не захочет больше иметь дело со мной». Он грохнул кулаком по подлокотнику кресла. «Оно должно быть раскрыто немедленно. Но видит Бог, ничего же не выйдет, если они будут и дальше так копаться. Вульф, я о вас кое-что слышал и только что звонил одному своему компаньону в Нью-Йорк. Он говорит, что вы порядочный человек, классный профессионал и берете баснословные гонорары. Но это черт с ним. Если следствие затянется, если мои планы рухнут, я потеряю в 1000 раз больше, чем самый крупный гонорар, который вы когда-нибудь видели в своей жизни. Я хочу, чтобы за это дело взялись вы. Найдите, кто убил Лисона, и чем скорее, тем лучше». Сидя на одном месте, скучающим голосом сказал Вульф, «не смея шагу ступить дальше веранды, еще одна нелепица». «Да нет, все будет в порядке. Джессил, генеральный прокурор, будет здесь через пару часов. Мы хорошо с ним знакомы, я финансирую его выборы по мелочи, я с ним поговорю. Он прочитает ваше заявление, задаст пару вопросов, если захочет, и отпустит. Здесь есть аэродром в 12 милях отсюда, там у меня самолет. Вы с Гудвином полетите в Вашингтон и займетесь делом. Я дам вам фамилии кое-каких людей, они смогут вам помочь, а сам позвоню их предупредить. Мне кажется, кто-то давно хотел прикончить Лисона и решил это сделать именно здесь. Найдите его быстренько и накройте. Я не говорю как, это ваше дело». «Ну что?» «Нет», — резко сказал Вульф. «Почему нет? Мне это не нравится». «К черту нравится или не нравится? Почему нет?» «Я обязан отчитываться о своих действиях, мистер Брэгген, но не перед вами, а перед самим собой. Но раз уж я ваш гость, я полетел бы самолетом только в самой безвыходной ситуации, а она у меня сейчас не такова. И потом, я хочу домой, а мой дом не в Вашингтоне. И еще, даже если бы ваша версия насчет убийства соответствовала действительности, на поиски преступника и на его поимку ушло бы столько времени, что спасать ваши планы уже было бы ни к чему. Есть еще и четвертая причина, гораздо более весомая, чем первые три, но ее я обсуждать не готов». «Какая?» «Нет, сэр, вы привыкли повелевать, мистер Брэгген, но я очень упрямый человек. Как гость я обязан вести себя учтиво по отношению к вам, но не более того. От работы я отказываюсь. Арчи, там кто-то пришел». Я уже и сам шел открывать на стук. На этот раз, пообвыкнув с манерами этого дома и не желая быть растоптанным, я открыл дверь и быстро отошел вместе с ней назад. И точно, он пронесся мимо прямиком в комнату. Это был Джеймс Артур Феррис. Брэгген сидел спиной к двери. Когда Феррис подошел достаточно близко и увидел, кто это, он остановился и выпалил: «Вы здесь, Брэгген?» «Хорошо». Брэгген выпалил в ответ: «Чего же тут хорошего?» «Потому что я пришел просить Вульфа и Гудвина об одном одолжении. Я хотел пригласить их пойти со мной к вам в кабинет и побыть там, пока я с вами разговариваю. Я уже по опыту знаю, что без свидетелей с вами лучше не говорить». «Ах, да отстаньте вы, ради бога!» Брэгген был сыт по горло. «Сначала Вульф отказывается наотрез, теперь еще этот. Совершено убийство государственного деятеля. О нем уже трезвонят все радио и телекомпании, а завтра оно будет на первой полосе тысяч газет. Уймитесь вы!» Феррис явно его не слушал и, прищурившись, смотрел на Вульфа. «Если вы не возражаете, — сказал он, — я скажу здесь. Не беспокойтесь, вам не придется ни перед присяжными выступать, ни заявлений писать. У Брэггена кишка тонка, он не посмеет врать при счете 3-1 не в его пользу. Я буду вам очень обязан». Он повернулся, прищуренными глазами посмотрел на Брэггена. Ни за что бы не подумал, что его тоненький тереобразный ротик способен на выражение ненависти. «Я просто хочу вам рассказать, что я собираюсь делать, чтобы вы потом не говорили, что я нанес удар без предупреждения». «Валяйте!» Брэгген откинул голову назад, чтобы смотреть в упор на прищуренные глаза Ферриса. «Мы послушаем». «Вы знаете, сюда едет генеральный прокурор. Он спросит, в каком состоянии находились наши переговоры с Келлифи и Папсом и какую позицию занимал Лисон. Он, возможно, и не думает, что это как-то связано с убийством, но такой вопрос он задаст. И не на общей сходке, как Колвин, а в личной беседе с глазу на глаз. Когда он спросит меня, я ему скажу». «Что же вы ему скажете?» «Правду. Как вы приставили к Келлифе и Папсу своего человека в Париже, когда они даже из собственной страны выехать не успели. Как вы искали на Папса компромат. Как вы в самолете подослали к нам эту женщину, чтобы она обработала миссис Келлифи, но у нее ничего не вышло. Как вы приставили к Лисону двоих, я могу назвать их имена, чтобы они на него давили. И не забывайтесь, Феррис, я вам советую, не забывайтесь, мы не одни, здесь ваши свидетели». Конечно, здесь. Их у меня будет еще больше, когда я переговорю с генеральным прокурором. Я расскажу ему, как вы пытались подкупить Папса, подкупить за наличные, за деньги ваших акционеров, как вы, наконец, обработали Лисона и заставили его кормиться из ручки, как вы заставили его организовать этот выезд на рыбалку сюда, к себе, чтобы в одиночку обхаживать Келлифи и Папса. Как Папсу это не понравилось, и он настоял, чтобы пригласили меня. И как, когда мы сюда приехали, я загнал вас в угол и раскрыл всю вашу грязную аферу, которая, вы думали, уже у вас в кармане, и как вчера вечером Лисон начал кое-что понимать. Еще немного, и вы бы сели в галошу, еще бы один день, и все. Этот день сегодня. Этот день сегодня, но Лисона уже нет. Вот что я собираюсь рассказать генеральному прокурору. И не говорите, что я вас не предупреждал. Я не хочу, чтобы вы потом так сказали, для чего мне и понадобились свидетели. Вот и все. Феррис повернулся и пошел к выходу. Брэгин окликнул его, но тот не остановился. Брэгин вскочил и бросился за ним. Но когда он был у двери, Феррис уже перешагнул через порог и захлопнул дверь за собой. Брэгин посмотрел на меня невидящим взглядом и сказал: «Бог ты мой, он ведь сам сунул Папсу взятку», открыл дверь и был таков. Я закрыл за ним, повернулся к двери спиной и спросил Вульфа: «Мне пойти кого-нибудь предупредить или подождем немного, а потом пойдем на поиски трупа?» «Плейстоцен», — прорычал он, — «саблезубые гиены». «Окей», — согласился я. «Но как бы там ни было, вы, по-моему, дали маху. Этот подонок мог и вправду нас вызволить отсюда. И если так, то смотрите, на машине отсюда до западной 35-й улицы Манхэттен 7 часов. На самолете отсюда до Вашингтона 3 часа. Я сажусь в такси, еду в город и приступаю к работе. Вы сигаете в самолет до Нью-Йорка. Полет до Ла-Гардио час с четвертью. На такси от Ла-Гардио до западной 35-й улицы Манхэттен 45 минут. Итого на все про все 5 часов. На 2 часа меньше, чем на машине. Я уже не говорю, что так они нас вообще не выпустят. А помимо всего прочего, можно было бы и счет Брэгину выставить. 10 на 10 зелененьких, как минимум. Вы могли бы ему сказать: «Арчи». «Да, сэр. На полке там в комнате есть книга «Власть и политика» Томаса К. Финтлера. Я хотел бы ее почитать». Между нами уже давно существует молчаливый уговор, что дома книги с полок он достает себе сам. Но здесь, надо признать, ситуация была совсем иная. Поэтому я решил его немножко побаловать. Идя по коридору, я все ждал, что услышу звуки сражения, но все было тихо. В большой комнате под дверью сидел полицейский. Я без труда нашел книгу, вернулся к Вульфу и вручил ему. «Мне пришло в голову, — сказал он, — что чуть позже они начнут шуровать на кухне. Они могут даже попробовать собраться за столом на ужин. В холодильнике еще осталась третья часть ветчины «Райдер», половина жареной индейки, оливки, созревшие на дереве, молоко и пиво. Хлеб там совершенно несъедобный, но в буфете есть крекеры «Кэссойл», а в другом буфете банка черничного варенья «Брентлинг». Если увидите что-нибудь еще, что вам понравится, тащите сюда». Он открыл книгу и устроился в кресле поудобнее. Я еще не закончил обрабатывать его на предмет представления Брэгину возможности выпустить нас на волю и выплатить нам гонорар, отчасти из соображения, что брэгинская теория насчет убийства наиболее стоящая из всех, что есть. Но мне подумалось, что полчаса наедине с книгой сделает его более благосклонным к идее авиапутешествия. Поэтому я выкатился обратно в коридор и проследовал на кухню. Повар Самик был уже там, а вокруг него целая куча блюд, подносов и отборной жратвы. Я сказал, что если он не против, то я возьму пару подносов для себя и для Вульфа. А он ответил: «Валяйте». Достав бутылку молока, я небрежно спросил: «Кстати, я хотел взглянуть на форель, которую поймал посол. Где она?» «Ее здесь нет, копы унесли». Подносы были тяжелые, пришлось делать две ходки. Во время второй уже с моим подносом навстречу в коридоре попался Папс, и мы обменялись кивками. Наш ужин в комнате у Вульфа прошел нормально, если не считать, что он запивал его пивом, дома он это делает редко, что, по его словам, вызывало у него раздражение вкусовых пупырышков, и он не сумел оценить черничный джем по достоинству. Я же пил молоко, поэтому мои пупырышки пропустили джем, не пикнув. Я возвратил подносы на кухню и отправился к Вульфу, готовый насесть на него как следует насчет предложения Брэггена. Я оценивал свои шансы примерно как 1 к 50, но если нужно убивать время, то не все ли равно как? Между прочим, он платит мне еще и за то, что я постоянно держу его в полной боевой. Однако с этим пришлось повременить. Подойдя к комнате, я увидел, что дверь нараспашку, а когда вошел, понял, что мы принимаем новых гостей. Адрия Келлифи сидела в кресле, которое я подавал Брэггену, а посол пододвигал себе еще одно. Бог любит троицу. Я закрыл дверь. Глава 7. Я опять получил по носу. Когда я обошел их по кругу и уселся в кресле, стоявшем чуть сбоку, Вульф и миссис Келлифи лишь мельком покосились в мою сторону, а посол не зашел даже до этого. Он увлекся беседой. «Я хорошо знаком, — говорил он, — с теорией Финлеттера о том, что в атомный век мы не сможем больше рассчитывать на промышленный потенциал, как на решающий фактор в новой мировой войне. Кое в чем он, по-моему, прав, хотя берет на себя многовато, но в целом это хорошая книга, ценная». Вульф сунул в нее кусочек бумажки, чтобы заметить место, которое читал. В собственных книгах он просто загибает страницы. Отложив ее в сторону, он сказал: «Все-таки человек – удивительное животное с уникальным, присущим только ему качеством. Из многих миллионов видов живых существ, стертых эволюцией с лица Земли, мы единственные, кому известно наперед, что нас погубит. Наше неуемное любопытство, и этим можно гордиться». Да, действительно, Келлифи явно не очень расстраивала такая перспектива. «Я рассчитывал, мистер Вульф, что смогу принести вам свою благодарность при менее печальных обстоятельствах. Смерть мистера Лисона превратила нашу маленькую экскурсию в трагедию. Но, несмотря на ни на что, я считаю своим долгом выразить вам глубокую признательность. Вы откликнулись на мою просьбу, и это было очень любезно с вашей стороны». «Для меня это и привилегия, и честь», — заявил Вульф. «Станет он уступать какому-то дипломату. Я был избран моей страной в качестве орудия ее гостеприимства, и я скорблю вместе с вами о трагедии, которая все испортила». «Конечно», — согласился посол. «Я думал также, что следует объяснить, каким образом возникла эта моя просьба к секретарю Лисону. Некоторое время назад мне довелось работать в Риме. Там есть один человек, владелец ресторана по имени Паскуале Донофрио. Мне понравился соус, который он подает с жареными на гриле почками. И он сказал, что автор этого соуса вы. Нечто подобное произошло со мной и в Каире, а потом в Мадриде. От моего друга Лисона, когда он работал у нас в столице, мне стало известно кое-что и о ваших достижениях в области частного сыска. Поэтому, когда по приезде в вашу страну меня спросили о моих личных пожеланиях, я подумал о вас». «Я счастлив, сэр. Я польщен», — сказал Вульф. «Моя жена присоединяется в выражении нашей благодарности». Он улыбнулся ей. «Дорогая». Ее темные глаза выглядели все так же сонно. Видимо, чтобы зажечь их, требуется нечто большее, чем обыкновенное убийство. Она заговорила: «Я настояла на том, чтобы прийти сюда вместе с мужем и принести вам свою благодарность, мистер Вульф. Я тоже много слышала о вас, а ваша форель просто замечательна. Я никогда ничего подобного не пробовала. И еще одно. Я хотела у вас спросить, знаете, наше женское любопытство, почему вы не приготовили ни одной из тех, которые поймал мой муж?» «Да-да», — согласился Келлифи, — «я тоже хотел об этом спросить». «Каприз», — сказал Вульф, — «мистер Гудвин может вам подтвердить, что я законченный эксцентрик». Так вы действительно не взяли у меня ни одной? Теперь это, кажется, установленный факт. Но это довольно-таки странно. Вы ведь приехали сюда именно по моей просьбе. Даже каприз должен иметь под собой какие-то основания. Не обязательно, сэр, терпеливо ответил Вульф. Прихоть, блажь, причудливый полет фантазии. Посол заупрямился. Извините великодушно, что я так заостряю на этом внимание, но мне хотелось бы избежать возможных недоразумений. Мистер Колвин особо подчеркнул данное обстоятельство, наверное, просто из стремления обвинить вас, но для меня было бы крайне нежелательно, чтобы эта история просочилась в прессу. В каузе Келеборы, а это наверняка будет именно такое дело, любой необъясненный факт дает повод для возникновения самых диких слухов, которые в данном случае будут касаться лично меня. И все лишь только потому, что вы не стали готовить именно мою форель. Конечно, здесь нет никакой связи с убийством секретаря Лисона, но сплетни наверняка постараются таковую изобрести, а положение посла всегда очень уязвимо и деликатно, особенно у меня в настоящий момент. Вам это, кажется, известно. Вульф кивнул. Да. Тогда вам понятна моя озабоченность. Если вы откажетесь представить какое-либо объяснение, или если назовете это просто причудой эксцентричного человека, то что в таком случае подумают? Вернее, о чем только не подумают. Да. Вульф поджал губы. Я понимаю, что вы хотите сказать. Он тяжело вздохнул. Хорошо. Это не бог весть, какая задача. Я могу объявить, что у меня просто неортодоксальное чувство юмора, что, впрочем, соответствует действительности, и что мне доставляет удовольствие разыгрывать деятелей высокого ранга. И так как вы изъявили желание порыбачить и попробовать форель, приготовленную мной, и я приехал сюда исключительно с этой целью, я решил, что получится весьма забавно, если именно вашу рыбу я готовить не стану. А я ничего в долгий ящик откладывать не привык. «Ну как, сойдет?» «Великолепно! Вы именно так и скажете?» «В данный момент я не вижу против этого никаких возражений, хотя и не исключаю, что в случае непредвиденных обстоятельств таковые могут появиться. Поэтому твердых гарантий я вам дать не могу. Я не осмелился бы на них настаивать. Безусловно, он был дипломат. Позвольте еще раз выразить вам свою признательность. У меня еще одно небольшое дело, но, может быть, я вас отвлекаю?» «Вовсе нет, я просто жду, как и все в этом доме, когда приедет генеральный прокурор». «Тогда в двух словах. Мистер Феррис сообщил мне о своем разговоре с мистером Брэгеном, который имел место в вашем присутствии. Он счел своим долгом сделать это, так как в разговоре упоминалось мое имя, и речь шла о моей миссии в вашей стране. Я сказал, что глубоко признателен ему за эту информацию и выразил надежду, что он откажется от своего намерения передать ее генеральному прокурору. Мы обсуждали эту проблему в течение некоторого времени, и он в конце концов согласился, что его решение было неудачным, что оно может нанести ущерб переговорам, в успехе которых мы оба заинтересованы. Он выразил сожаление по поводу своей горячности, побудившей его прийти к вам, а затем, после того, как он увидел у вас мистера Брэгена, и совершить то, что он совершил. Он глубоко раскаивается. Не будет преувеличением сказать, что он сейчас в отчаянии, поскольку считает, что скомпрометировал себя, разговаривая с мистером Брэгеном в присутствии свидетелей, а идти к вам и мистеру Гудвину с просьбой вычеркнуть этот эпизод из памяти, он считает бесполезным. Я сказал ему, что просьба поступить благородно, обращенная к благородным людям, никогда не может быть бесполезной, и что я лично обращусь к вам с такой просьбой, что я сейчас и делаю. Поверьте, сообщение кому бы то ни было и где бы то ни было о вспышке мистера Ферриса в присутствии мистера Брэгена не может послужить никакой полезной цели. Вульф хмыкнул. Я вам, конечно, верю. Здесь я могу им дать самые твердые гарантии. Он повернулся. Арчи? Да, сэр. Все, что мистер Феррис сказал сегодня мистеру Брэгину, мы уже забыли, и никакие побуждения, от кого бы они ни исходили, не смогут освежить нашу память. Вы согласны? Да, сэр. Речь идет о нашем благородстве. Ваше честное благородное слово. Договорились. Мое честное благородное слово. Он повернулся. И мое тоже, сэр. Этого достаточно? Вне всякого сомнения. Келлифи, казалось, не шутил. Мистер Феррис будет в восторге. Что касается меня, то я просто не знаю, как выразить свою благодарность. Надеюсь, вы позволите мне вручить вам это, как ее скромный знак. Он приподнял левую руку и пальцами правой начал стягивать перстень с изумрудом. Тот немного заупрямился, но после нескольких рывков и вращательных движений поддался. Он потер его о рукав пиджака и повернулся к жене. «Я думаю, дорогая, — сказал он, — будет более уместным, если вручишь его мистеру Вульфу ты. Ты хотела прийти сюда, чтобы поблагодарить его, а это символ нашей благодарности. Пожалуйста, попроси, чтобы он его принял». Она, казалось, замялась на секунду, и мне подумалось, уж не клюнула ли она на мою идею с сережкой, и теперь ей жалко с ним расставаться. Потом она, не глядя, взяла его и протянула Вульфу. «Примите это, прошу вас, от всей души», — сказала она так тихо, что я еле расслышал, как символ нашей признательности. Вульф мяться не стал. Он взял его, мельком взглянул и зажал в кулаке. Я думал, он сейчас рассыплется в любезностях, выдаст что-нибудь большое и цветистое, но он, как всегда, меня удивил, что уже само по себе неудивительно. «Это совершенно не обязательно, мадам», — сказал он ей. Он повернулся. «Совершенно не обязательно, сэр». Келлифи уже стоял. Он улыбнулся. «Будь это обязательно, это не доставило бы мне такого удовольствия. Мне нужно поговорить с мистером Феррисом. Еще раз огромное вам спасибо, мистер Вульф. Пойдем, дорогая». Я шагнул вперед и открыл им дверь. Они проследовали мимо, одарив меня дружелюбными улыбками без изумрудов. Я закрыл дверь и подошел к Вульфу. Свет от окон, которые были далековато, начал угасать. Он включил торшер рядом с креслом и любовался камнем в его свете. Я стал любоваться тоже. Он был размером с лесной орех. «Может быть, мое честное благородное слово, — сказал я, — и не такое благородное, как ваше. Но она тоже кое-чего стоит. Вы носите его с понедельника по пятницу, а я по субботам и воскресеньям». Он хмыкнул. «Ваш рабочий чемоданчик у вас ведь с собой?» «Да, там у меня пистолет. Мне нужна лупа, самая сильная, пожалуйста». Я пошел к себе, отпер чемоданчик, достал лупу и вернул. Он взял ее, долго рассматривал изумруд, потом передал и его, и лупу мне. Я решил, что тем самым меня как бы берут в долю, поэтому принялся изучать сей символ благодарности спереди, сзади и с боков. «Я не специалист, — сказал я, возвращая перстень ему, — и, может быть, это коричневое пятнышко в самом центре добавляет ему и редкости, и красоты, но на вашем месте я бы отдал его обратно и попросил взамен хороший чистый камень, вроде того, который я недавно видел в витрине Булворта». Комментария не последовало. Я пошел к себе отнести лупу в рабочий чемоданчик. Если я хочу напрячь его на предложение Брэгина, то нужно торопиться, время истекает. Я заготовил свой первый залп и вернулся к нему в комнату, но, сделав пару шагов, остановился как вкопанный. Он сидел, откинувшись на спинку кресла с закрытыми глазами, а губы его работали вовсю. Он вытянул их вперед, потом втянул обратно, вытянул, втянул, вытянул, втянул. Я стоял и смотрел. Это случается только тогда, когда мысли у него в голове несутся во весь опор, шарики вращаются на всю катушку, а провода поют от напряжения. «Сейчас-то что? О чем это он? Притворяется?» «Исключено. Он, конечно, притворщик, но этот феномен он еще при мне ни разу не имитировал. Так, когда он сидит вот так с закрытыми глазами и двигает губами взад-вперед, это значит, что он работает, работает по-настоящему. Но над чем? Никаких клиентов, никаких доказательств, никакой головной боли, кроме одной. Как поскорее забраться в машину и уехать? Тем не менее, у нас существует порядок. Если на него накатывает такое, то его нельзя отвлекать ни под каким видом. Поэтому я отошел к окну и стал смотреть, что творится на улице. Полицейский все стоял на своем посту спиной ко мне. Солнце село за деревьями, а может и за горизонтом сгущались сумерки. Если смотреть все время в одну точку, то незаметно, как наползает темнота. А если посмотреть 30 секунд в одну точку, а потом на 30 секунд быстро перевести глаза в другую, то можно заметить. Я научился этому в Огайо примерно в то же время, когда поймал свою первую форельку. Голос Вульфа заставил меня обернуться. «Который час?» Я взглянул на запястье. «Без 28». Он уже сидел прямо и щурил глаза от света. «Мне нужно позвонить. Где?» «Один есть там, в большой комнате, вы же знаете. Должен где-то быть и параллельный аппарат в кабинете у Брегина. Наверняка. Но я не видел. Я так понимаю, что звонить отсюда можно, но все разговоры прослушиваются. В большой комнате сидит коп, но кроме того, побьюсь об заклад, они подключились и к наружной линии». «Я должен поговорить, это очень важно». Он уперся ладонями в подлокотники и помог себе подняться. «У Натаниэля Паркера какой домашний телефон?» «Линкольн 34616. «Пойдемте». Он двинулся к двери. Я последовал за ним по коридору в большую комнату. Полицейский был на месте, ходил по комнате и включал светильники. Он одарил нас взглядом, но разговором не удостоил. На столике возле телефона стоял поднос с пустой тарелкой и чашкой из-под кофе, так что его, видимо, определили на довольствие. Когда Вульф поднял трубку, он двинулся в нашем направлении, но не стал ни кричать, ни размахивать пистолетом. Вульф достал свой блокнот и раскрыл его на столе. Полицейский прищурился на него с другой стороны стола, но кроме чистой страницы ничего не увидел. Вульф говорил: «Разговор по номеру с Нью-Йорк-Сити. Мой номер Whiteface 7808. Имя Нира Вульф. Мне нужен в Нью-Йорке мистер Натаниэль Паркер. Линкольн 34616. По выражению лица полицейского я понял, что он был бы счастлив получить какую-нибудь кость. И я сказал ему: «Паркер – это наш адвокат, уважаемый член коллегии и очень хороший человек. Он уже 3 раза выручал меня из тюрьмы». Разговора у нас не получилось. Он был не в том состоянии. Он стоял, я стоял тоже. В это время дня дозвониться до Нью-Йорка не составляет труда. И вскоре Вульф уже говорил в трубку: «Мистер Паркер?» «Да, Нира Вульф. Надеюсь, я не поднял вас из-за стола. Я звоню из охотничьего домика мистера Брегина в Эдиранаксе». «Да, конечно, вы уже слышали. Мне нужна от вас кое-какая информация. Вейс ил фаут парлер францез эксклюзивемент. Вейс компренес биин» и так далее. Теперь уже полицейский возражал. Телефонные переговоры наверняка где-то записывают на подслушивающем устройстве. Но ему, без сомнения, велено было сидеть рядом и запоминать, о чем идет речь. А набор бессмысленных звуков запоминается не очень-то. Смена выражений на его лице служила мне источником информации. Во-первых, по-французски он не бум-бум, это очевидно. Потом он собирался было протянуть руку и прервать связь. И рука у него уже дернулась к телефону, но он передумал. Далее он решил изобразить умное и снисходительное лицо, долженствующее означать, что он прекрасно все понимает. Но посмотрел на меня, встретился со мной взглядом и решил, что не стоит. Наконец он принял такой вид, будто все идет как надо, а он здесь поставлен лишь для того, чтобы Вульф не вздумал крутить телефонный шнур. Все эти фазы заняли у него довольно много времени, минут 15, если не больше, и последняя уже начала ему удаваться особенно хорошо, Когда вдруг Вульф сам пошел ему навстречу, достал карандаш и стал записывать в блокноте. Теперь у копа появилась возможность хоть на чем-нибудь остановить свой взор, что было большим облегчением для нас обоих, хотя, я подумал, вряд ли ему удастся разобрать мелкий почерк Вульфа на расстоянии 5 футов, да еще и вверх ногами. Я стоял ближе и, вытянув шею, увидел, что записывает он на том же наречии, на котором только что разговаривал. По-французски я тоже был не бум-бум, поэтому просто принял очень умный вид. Примечание. Вульф сказал по-французски: «Но следует говорить только по-французски. Вы меня поняли? Хорошо». Конец примечания. Вульф исписал всю страницу и на следующий еще немножко, а потом неожиданно перешел на английский. «Очень вам благодарен, мистер Паркер. Удовлетворительно. Прошу прощения, что поднял вас из-за стола, но дело не терпит отлагательств. Нет, мне больше нечего добавить, и вопросов у меня больше нет». «Да, конечно, но больше вы мне вряд ли понадобитесь. До свидания, сэр». Он положил трубку, сунул блокнот в карман, повернулся ко мне, открыл рот и хотел было что-то сказать, но не успел. Дверь на веранду распахнулась, и вошло несколько человек. Впереди прокурор Колвин, следом какой-то тип среднего роста с крутым красным лицом и большими ушами, а за ним шериф Делл. Колвин, увидев нас, остановился и повернулся. «Это Нира Вульф и Гудвин». Он подошел. «Вульф, это мистер Герман Джессел, генеральный прокурор штата Нью-Йорк. Я обрисовал ему ситуацию, и он хочет сначала побеседовать с вами. Немедленно». «Отлично», — заявил Вульф. «Я готов. Много времени это не займет. Но только не с глазу на глаз». «Если вы хотите, чтобы я назвал имя убийцы, мистера Лисона, что я как раз и собираюсь сделать, то при этом должны присутствовать все заинтересованные лица. Будьте любезны, не могли бы вы их собрать?» Они вытаращились на него. Шериф что-то пробормотал. У Колвина очки сползли на кончик носа. Он не заметил. Джассел подошел к Вульфу вплотную. «Повторите, что вы сказали, пожалуйста». «По-моему, я выразился ясно. Я готов назвать убийцу. Я сделаю это только в присутствии всех остальных. Я не скажу ни слова, не отвечу ни на один вопрос, пока они сюда не придут. И когда они будут здесь, включая, конечно, и вас, джентльмены, я должен сначала поговорить по телефону с государственным секретарем. Если его нет в Вашингтоне, значит, его следует разыскать. Уверяю вас, джентльмены, нет никакого смысла орать на меня или волочь меня куда бы то ни было. Я глух и нем. Другого способа продолжения разговора, кроме того, который я вам только что предложил, не существует». Шериф с прокурором переглянулись. Джассел смотрел на Вульфа. «Мы с вами уже встречались, мистер Вульф. Вы, наверное, не помните». «Нет, сэр, не помню. И мне, конечно, известна ваша репутация. Вы утверждаете, что можете назвать имя убийцы. У вас есть доказательства?» «Для ареста – нет. Для обвинения – да. Для того, чтобы убедить всех, кто меня услышит, в том числе и вас, безусловно, да». «А при чем здесь госсекретарь?» «Я должен начать с разговора с ним. Когда вы меня выслушаете, вы поймете почему». «Хорошо. Мы можем до него дозвониться, но у меня тоже есть условия. Сначала я должен узнать от вас с глазу на глаз, что вы собираетесь ему сказать». «Нет, сэр». Вульф говорил тоном, не терпящим возражений. «Ни единого слова». «Почему нет?» «Потому что за мной числится должок. А если я скажу вам раньше времени, вы можете мне как-нибудь помешать его выплатить». Вульф повернул руку ладонью вверх. «В чем проблема? Соберите их здесь, свяжитесь с государственным секретарем. Я с ним поговорю. Вы можете прервать наш разговор в любую минуту, в любом месте. Станьте рядом, чтобы чуть что вырвать у меня трубку. Поставьте у меня за спиной полисмена с дубинкой. Если предварительно вы переговорите со мной, я буду считать это огромным одолжением с вашей стороны». Вульф покачал головой. Мне очень жаль, мистер Джессел. Я упрям, как осел. Не стоит труда. Генеральный прокурор оглянулся. Если за подсказкой, то он ее не получил. Он сунул руки в карманы, развернулся на каблуках и пошел в сторону камина. На полпути остановился, повернул обратно, подошел ближе и спросил у Колвина. «Они все здесь?» «Да, конечно». «Пошлите за ними, пожалуйста. Я пока позвоню». Глава 8. Генеральный прокурор Джессел разговаривал по телефону стоя. «Значит, ситуация вам ясна, господин секретарь?» «Одну минутку. Даю Нира Вульфа». Он передал трубку Вульфу, который сидел. Брэгген, посол и миссис Келлифи устроились на диване. Его развернули от стенки к центру. Миссис Лисон сидела в кресле сбоку. Спирос Папс, злокозненный, злорадный, искренний и простой, оседлал толстую диванную подушку у ног миссис Лисон. Феррис и шериф сидели в креслах немного в стороне, а лейтенант Хоп и двое его коллег стояли у них за спиной. Окружной прокурор Колвин стоял у стола практически вплотную к Вульфу, а Джессел, передав трубку Вульфу, также близко от него, только с другой стороны. Я тоже стоял у Вульфа за спиной. Я не имел ни малейшего понятия, куда он клонит, но он обещал назвать убийцу, поэтому, пока он занимался приготовлениями, я сбегал к себе, достал пистолет и спрятал в боковой карман. Вульф говорил легко и непринужденно. «Это Нира Вульф, господин секретарь. Мне следовало предупредить мистера Джессела, что нам понадобится довольно много времени. Боюсь, 10 минут, если не больше. Я надеюсь, вы сидите удобно». «Да, сэр, я знаю. Я не буду злоупотреблять вашим вниманием. Вы знакомы с ситуацией в деталях, поэтому я сразу перехожу к своим личным затруднениям. Мне известно, кто убил мистера Лисона. Разоблачать его перед представителями закона не имеет смысла, но я хочу, чтобы это разоблачение состоялось. Во-первых, потому что в противном случае меня здесь задержат и будут мурыжить до бесконечности всякой ерундой. А во-вторых, потому что он имел глупость оскорбить мое чувство собственного достоинства». «Да, сэр. Но либо я рассказываю это так, как хочу, либо я вообще не скажу ни слова. Я думаю, в первую очередь, меня должны выслушать вы. Сегодня к обеду я должен был приготовить форель. Мне принесли 4 корзинки, помеченные табличками с именами владельцев. В 3 корзинках рыба была абсолютно свежей и ароматной, но не в корзинке посла Келлифи. Не то чтобы она окоченела или потеряла окраску, ничего такого, чтобы сразу бросалось в глаза. Не случайно и повар ничего не заметил. Но выловлена она была не сегодня. Мне трудно это объяснить, но специалист всегда сумеет определить, давно ли поймана рыба, как бы осторожно с ней не обращались. Уверяю вас, я в таких случаях не ошибаюсь. Конечно, я отложил ее в сторону. Повар спросил, в чем дело, но я не стал ему объяснять, боясь поставить посла в неловкое положение. Я решил, естественно, что ему на этот раз не повезло, и он раздобыл где-то мертвой форели, чтобы прикрыть свою неудачу. Я стараюсь рассказывать как можно короче. Известие о насильственной смерти мистера Лисона заставило меня посмотреть на ситуацию другими глазами. Я не мог не прийти к выводу, что убийца – посол Келлифи, и что убийство совершено преднамеренно. Он поймал эти 8 форелей днем раньше, вместе с теми, которые сдал на кухню вчера. Специально, я этот вопрос не выяснял, и спрятал их где-нибудь у берега, в заводе. Возможно, они тогда были еще живыми, я не могу так точно определить, когда они умерли. Очевидно, таким же образом заранее он заготовил себе орудие убийства, вынул из поленницы полено и где-то припрятал. Итак, сегодня, поскольку ему не нужно было тратить времени на рыбалку, рыба у него уже была, в его распоряжении оказалось 4 часа для другой работы. Для убийства мистера Лисона. Пробраться через лес незамеченным труда не составляет. Таково было мое предположение, но рассказывать о нем кому бы то ни было, значило оказаться в дураках. Одних предположений мало, а о состоянии форели в корзине посла знал только я. Представители закона тоже осматривали ее, но ничего не заметили. Хотя, справедливости ради, надо отметить, что я видел эту рыбу, когда ее пытались выдать за только что пойманную, а они 4 часа спустя. Правда, я мог бы рассказать обо всем окружному прокурору в конфиденциальной беседе, ведь он спросил меня, почему я не использовал рыбу, пойманную послом. Но меня остановила его ничем не спровоцированная недоброжелательность. Теперь у меня есть больше, чем просто предположение. У меня есть признание самого посла, пусть и не высказанное напрямую, но тем не менее. Чуть больше часа назад он пришел ко мне в комнату вместе с супругой, якобы для того, чтобы выразить свою благодарность, и стал расспрашивать, почему я не приготовил пойманную им форель. Из моих ответов, последовавшей затем беседы, он понял, что мне все известно. По его предложению я придумал фальшивые объяснения. Он стал просить меня придерживаться именно этой версии, но и не дал ему твердых гарантий. Тогда он обратился ко мне еще с одной просьбой, неважно какой, которая, как он прекрасно знал, была совершенно излишней, так как мы понимали друг друга без слов, вернее, ему так казалось. И когда я, не колеблясь, удовлетворил ее, он подарил мне, якобы в знак признательности, перстень с изумрудом, снял его с пальца и предложил своей супруге передать его мне. Она это сделала. Он сейчас со мной в кармане жилета. Это, господин секретарь, я воспринял как покушение на мое человеческое достоинство. Изумруд не был знаком признательности. Меня подкупали, чтобы я держал язык за зубами. Я ценю себя, господин секретарь. Будь это камень Кохинор или Забара, он мог бы послужить своей цели. Но это просто крупный изумруд с хорошо заметным изъяном. Естественно, что я почувствовал себя уязвленным. После ухода посла я сел и проанализировал ситуацию. Меня не только оскорбили, я, как и все в этом доме, оказался в опасности. Если посол не будет разоблачен, нам всем предстоит подвергаться бесконечным разбирательствам и, возможно, до конца своих дней находиться под подозрением. А разоблачить его могу только я. Я решил действовать, но сначала надлежало выяснить, что для меня выгодно, а что нет. Поэтому я позвонил в Нью-Йорк своему адвокату. Среди книг в своей библиотеке он нашел нужную мне информацию, которую я записал. Чтобы мой отчет был полным, я должен вам ее прочитать. Из статьи 25 Уголовного кодекса штата Нью-Йорк. Послы и другие представители иностранных государств, аккредитованные при президенте или правительстве Соединенных Штатов, и получившие официальное признание согласно законам Соединенных Штатов, а также их секретари, курьеры, семьи и обслуживающий персонал, не могут быть подвергнуты уголовному наказанию в данном штате, но подлежат высылке в свою страну для суда и определения меры наказания. Из статьи 252 раздела 22 Уголовного кодекса Соединенных Штатов. Все без исключения судебные постановления или иски, предъявляемые или исполняемые любым лицом и в любом суде Соединенных Штатов или в любом суде другого штата, любым судьей или председателем суда, в результате которой любой посол или официальный представитель любого иностранного принципата или государства, признанные и принятые в таком качестве президентом, или любой член семьи или обслуживающего персонала вышепоименованного представителя, подвергаются задержанию и аресту, или его личное движимое имущество подвергается конфискации, аресту или описи, надлежит считать не имеющим силы. Из статьи 2.53. Эту цитату я даю в сокращении. Любое лицо, отдавшее распоряжение об исполнении вышепоименованных постановлений или исков в нарушении статьи 2.52, а также любое официальное лицо, связанное с исполнением указанных постановлений или исков, рассматривается как нарушитель законов международного права и возмутитель общественного спокойствия и подлежит тюремному заключению сроком до 3 лет и денежному начислению по усмотрению суда. Последняя цитата, господин секретарь, объясняет, почему я настаивал на беседе с вами. Если бы я сообщил свою информацию присутствующим здесь представителям закона, и если бы они из стремления к осуществлению правосудия приступили в отношении посла к границе дозволенного, то не только они подпали бы под действие федерального закона, но и я вместе с ними. Я не желаю попадать на 3 года за решетку, не желаю даже теоретически рисковать чем-либо подобным, поэтому я и счел необходимым обратиться непосредственно к вам. Я, конечно, не ответил на вопрос о мотивах его поступка. Что толкнуло его на убийство? Точного ответа у меня нет, но есть предположение. Вам, я думаю, не безинтересно узнать, что связь между этим убийством и официальной миссией посла, а также переговорами, которые он вел, маловероятно. Я уже говорил, что изумруд он передавал не сам, а предложил это сделать своей супруге. Он сказал буквально следующее. «Я думаю, дорогая, будет более уместным, если вручишь его мистеру Вульфу ты». Не только эти слова содержали намек, но и его интонации, и его жесты тоже. Изумруд давался мне как взятка, как гарантия, что я ни с кем не поделюсь своей догадкой о том, кто убил мистера Лисона. Но тогда при чем тут жена? Почему передавать камень уместно именно ей? Не потому ли, что она сама не без греха? Что это она послужила причиной, дала импульс к совершению преступления? Короче говоря, не она ли вынудила его пойти на эту крайнюю... Оказалось, Вульф раньше меня догадался, что нужно сделать, чтобы в глазах Адрии Келлифи вспыхнул огонь. Она метнулась с дивана и в прыжке, как дикая кошка, ударом руки смахнула на пол и телефонную трубку, и сам телефон со шнуром. Колвин и Джессел бросились их поднимать. Я взял на себя дикую кошку, схватил ее сзади за руки, но она вырывалась, царапалась, пинала меня каблуками о голени. Джессел схватил телефон и забубнил в трубку. «Алло, алло, алло!» Его перебил другой голос. «Да, это все из-за нее», — говорила Селли Лисон. Она встала, обошла Папса и приблизилась к Адрии Келлифи на расстоянии вытянутой руки. Я сжал руки Адрии покрепче, а Селли продолжала ровным, мертвым, монотонным голосом, от которого всем в комнате стало зябко. «Ты даже не гадюка, Адрия. Я даже не знаю, кто ты. Моего мужа ты соблазнила у себя в доме собственного мужа. Я все знала. Он сказал, что не в силах от тебя оторваться. Тогда я оторвала его от тебя, сделала так, чтобы его отозвали домой. Я думаю, ты все рассказала своему мужу. Это в твоем стиле. Где-нибудь после нашего отъезда, во время очередного большого припадка». Потом его направили сюда, и в первый же день ты опять принялась за него. Я знала, я хотела помешать, не сумела. Зато твой муж сумел, убил Дэйва. Ну почему же не тебя? Она сжала бессильно обвисшие кулаки, выпрямилась вся. Ее стала бить мелкая дрожь. «О, Господи!» — закричала она. «Почему же он тебя не убил?» Она перестала дрожать, повернулась к окружному прокурору и заговорила твердым голосом. «Я солгала вам, — сказала она, — что никого не подозреваю. Я знала, но я знала и то, что его нельзя арестовать. И я не хотела, чтобы все знали, каким глупцом оказался мой муж. Да и какой бы был смысл? Какой вообще теперь смысл во всем?» Посол поднялся с дивана, подошел к нам. Я подумал, он ей что-нибудь ответит. Но он заговорил не с ней, а с женой. Он положил руку ей на плечо, и я отступил назад. «Пойдем, дорогая», — сказал он. «Это невыносимо». Она двинулась с места. Он повернул голову и резко сказал: «Спирос!» «Никогда не думал, что мне доведется увидеть нечто подобное. Думаю, что никогда больше и не увижу». Рядышком, как на параде, стояли генеральный прокурор, окружной прокурор, шериф и трое полицейских штата в форме, не говоря уже о двух частных детективах, и никто из них пальцем не шевельнул, когда убийца спокойненько удалился, прихватив с собой жену, спровоцировавшую его на преступление, и своего сотрудника, безусловно знавшего имя убийцы. Только Вульф шевельнул челюстными мышцами. Он резко заговорил уходящим в спину: «Мистер Келлифи, будьте любезны. Чисто личный вопрос. Мой приезд сюда – это тоже попытка меня оскорбить? Ко всему прочему, одурачить самого Нира Вульфа?» «Нет, мистер Вульф». Посол остановился у самой двери и повернулся к нему. «Выражая желание попробовать приготовленную вами форель, я еще не предполагал, что совершу действие, которое может возбудить у вас профессиональный интерес. Я не забыл о прошлом, но смирился с ним. Когда же события вынудили меня предпринять этот шаг, я решил, что просить у вас не приезжать было бы слишком неосторожно». Повернувшись, он коснулся пальцами локтя своей жены, и они исчезли в коридоре, следом за ними и Папс. Наша немая сцена рассыпалась. Джасил пробормотал что-то насчет государственного секретаря и взялся за телефон. Колвин подтолкнул очки на место. Шериф и лейтенант обменялись какими-то словами. Полицейские стояли с ошарашенным видом. Вульф, все еще на ногах, вынул из кармана перстень с изумрудом и передал его окружному прокурору. «Поступайте с ним, как сочтете необходимым, мистер Колвин. Насчет примечательного инцидента вы были, конечно, правы. Мистер Гудвин и я соберем свои вещи и через 5 минут будем готовы к отъезду. Будьте любезны, предупредите там. Пойдемте, Арчи». Он двинулся в коридор, и я пошел следом. Глава 9. Вам, конечно, не терпится узнать, поплатился ли Келлифи за то, что совершил. Мне тоже. Он отбыл домой на следующий же день, прихватив с собой жену и Папса. Месяц спустя его расстреляли. Но за убийство ли или за срыв переговоров, трудно сказать. Между нами, дипломатами говоря, я сомневаюсь, чтобы он почувствовал какую-нибудь разницу. Конец книги. Читал Владимир Дрыжак.